Вместе покойне, вместе злачне, вместе светле. Господи, как хорошо, тепло, ласково. Вместе покойне, вместе злачне, вместе светле. Где это? У нее рано умер муж.